Франциска Вудвард. Песнь златовласой сирены. Тайна воды. Глава первая. Воздушная плеть хлестнула возле меня, но в последний момент я уклонилась и, пригнувшись, поднырнула под руку, оказавшись за спиной у противника. Хотела сделать подсечку, но в лицо полетел огненный шар, и я не придумала ничего лучшего, чем упасть на пол и откатиться. Пот заливал глаза, но разлеживаться было некогда. Вскочив на ноги, вынужденно подпрыгнула, избегая воздушного аркана, который чуть не спеленал ноги. Неловко приземлившись, пошатнулась, и пришлось тут же уйти вниз. Огненная сфера пролетела у самой щеки. «Это же куда он целился?» — мелькнула мысль, но возмущаться не время. Оттолкнувшись от пола, проскользнула под ногами противника, смягчив падение выставленными вперед руками, и успела пнуть его под колено пяткой. Сдавленный ох был слабой наградой, так как мои ягодицы обжег удар воздушной плетью. «Плохо. Ты не продумал маневр до конца и не смотришь по сторонам, забывая о втором противнике. Долго еще полы протирать будешь? Шевелись!» Пришлось еще раз откатиться, избегая второго удара, и быстрее подниматься из невыгодного для себя положения. «Нет, лучше еще побегаю», — решила я, припуская от двоих ненормальных и петляя, как заяц. Рядом со мной в стену попала огненная сфера, но ее поглотила защита зала. «Садисты!» — мысленно взвизгнула я. Оглянувшись, запуталась в собственных ногах и полетела на пол. «На первый раз хватит!» Раздался приказ, и Рыжий разочарованно убрал готовый сорваться с ладони огонь. «Наконец-то!» Я перевернулась на спину, расслабленно растянувшись на полу и не делая попытки подняться. Дышала, как загнанная лошадь. Надо мной нависли оба мучителя. Рыжий явно хотел попинать жертву, даже ногу уже занес. Но в моей руке возник кинжал, и конечность благоразумно убралась из поля зрения. «Лоран!» — укоризненно воскликнул Харн. Я сложила руки на груди, обнимая клинок. «Моя прелесть! А Гая — предательница!» Я перевела насупленный взгляд на своего опекуна. Между прочим, ягодицы до сих пор горели от его удара. Гая тут не помощница. Блондинистая зараза перед тренировкой упросил змейку не вмешиваться без необходимости. Мне, видите ли, требуется научиться избегать ударов, чтобы ей не приходилось из-за нерасторопности хозяйки поглощать магические атаки. Мух! Они спелись, а мне тут бегай. «Вы как дети, Кайл! Ну, будь хоть ты умнее! Зачем задираешь?» — отчитал Харн. Но тут же перевел взгляд на меня, и я получила свою порцию. «А ты? Почему сразу за оружие хватаешься? Ведь прекрасно знаешь, что здесь тебе ничего не грозит!» Вот с этим я бы поспорила. Кряхтя, перевернулась на бок и начала тяжело подниматься. Даже отдышаться спокойно не дадут. Изверки! «Немощь!» — скривился Рыжий. Но мне было все равно, что он там бормочет себе под нос. Мы покинули тренировочный зал, и парни направились в общежитие, а я — на медитацию. «Никакого снисхождения!» — тоскливо думала я, расстилая коврик и садясь. Магистра Рисая еще не было, но он обязательно зайдет проверить, как тут обстоят дела. Сегодня он немного перенес наше занятие, и Харн решил этим воспользоваться. Стоило целительнице допустить меня к утренней разминке, как опекун решил вплотную заняться моей физической подготовкой. Да ладно бы сам, но зачем было Рыжего с собой тащить? А этому гаду только дай повод поиздеваться. И вот после занятий когда я уже планировала, чем бы заняться в освободившееся время, меня перехватили эти двое и потащили в зал. «Сегодня еще вечером с Сандром пробежка», — совсем скисла я. Тигр предложил увеличить занятия бегом, чтобы я быстрее вошла в форму, и великодушно решил составить компанию. На тот момент идея показалась хорошей, а вот сейчас я подумывала о том, что несколько погорячилась. Жаль, но отступать было поздно. Сандр специально подошел к Харну за разрешением, и он, как ни удивительно, дал согласие. Наверное, именно после этого принц решил, что пришло время и для наших с ним занятий. Эх, это я еще пока не посещала боевые тренировки у Рисая. Они начинаются на третьем курсе. Но в мой учебный план их уже включили. Тогда точно ноги протяну. Подавив тяжкий вздох, приступила к дыхательным упражнениям, стараясь очистить голову от мыслей и сосредоточиться на дыхании. Медленный вдох, выдох. Попа еще немного горела после удара Харна, создавая некоторый дискомфорт. Да и рыжий мне одежду наверняка подпалил, а я даже не осмотрела повреждения. Один раз его огненный шар пролетел настолько близко от лица, что слегка задел шевелюру, и я уловила запах сжженных волос. Это живо напомнило момент, когда Иланий бросил мою косу в огонь. Только тогда запах был более удушающим. Интересно, как он? Вспоминает обо мне? Наверняка да. По-хорошему, надо бы ему весточку послать, что у меня все нормально, и я жива и здорова. Но как это сделать? Не привлекая внимания, и чтобы нельзя было отследить. С Корнелиуса станется оставить своих шпионов. Поймала себя на том, что опять думаю. Ладно. Вдох. Выдох. Что-нибудь придумаю. Обязательно. Вдох. Выдох. Неожиданно почувствовала на себе взгляд и распахнула глаза. Дыхание перехватило, и сердце тревожно забилось. Напротив меня присел Сальен, а я даже не слышала, как он вошел. Быстро осмотрелась. Но магистр Рисай еще не явился, и мы были одни. Что ему надо? Я испуганно замерла, глядя на оборотня и не зная, чего ожидать. «Медитируешь?» — поинтересовался он. А потом неожиданно снял сапоги и сел в позу для медитации прямо на пол. «У меня тоже. Сначала не сразу получалось». Я смотрела на волка во все глаза. Во-первых, меня потрясло, что говорил он совершенно обычным тоном, как будто каждый день общаемся. А во-вторых, я даже не предполагала, что оборотни тоже медитацией занимаются. Наверное, некоторое недоверие отразилось на моем лице, так как Сальен пояснил. «Нам это даже более необходимо, чем магам. Прекрасный способ взять эмоции под контроль, обрести гармонию с внутренним зверем и окружающим миром. Поначалу у меня были трудности с тем, чтобы очистить голову от мыслей. И я нашел свой способ». Сальен закрыл глаза, и следующие слова прозвучали тихо, заставляя прислушиваться. «В наших краях есть озеро, окруженное царственными соснами. Оно глубокое, и вода там холодная, даже в самые жаркие дни. Я любил приходить туда и часами сидел на его берегу, наблюдая, как отражаются плывущие облака. Казалось, что это не вода, а часть неба находится у твоих ног. Там царит особая тишина, и душа обретает покой. Он настолько красочно описывал, что, сомкнув веки, я представила это озеро и некоторое время наблюдала за облаками, что плыли по зеркальной глади. Мысли не было. Пульс замедлился. И незаметно для себя я расслабилась, отрешившись от окружающего мира. Что-то нарушило безмятежное спокойствие, в которое удалось погрузиться. Я резко открыла глаза, внутренне моментально подобравшись. Сальену в очередной раз удалось неслышно приблизиться, и его лицо находилось близко-близко. Выражение было скорее задумчивым, чем угрожающим, но близость оборотня не на шутку встревожила. Да что ему надо, что он в меня чуть ли носом не ткнулся? Медленно Сальен отстранился, не отводя взгляд. Это он вовремя, так как мое внутреннее напряжение достигло критической отметки, и я уже сама была готова вскочить на ноги, чтобы увеличить между нами расстояние. «Как тебе это удается?» — нахмурился волк. Я совершенно не понимала, о чем он, а его поведение вообще сбивало с толку. Стремительным движением коснулся моей щеки, тут же поднес руку к носу, что-то растирая между подушечками пальцев. «Твой запах. Его совсем не чувствуешь, но стоит прикоснуться, как улавливаешь тонкий аромат. Запах цветочного мыла, свежести, как после дождя, пьяняще смешивается с... У меня еще один ученик. Не помню, чтобы назначал вам». Голос декана прозвучал внезапно, и сам он стремительно вошел в зал. «Я решил помочь и поделиться своим опытом», — ответил Сальен. «А мне показалось, что вы решили заняться анализом запахов и разложением их на составляющие. Мне сообщить вашему куратору о таком энтузиазме и организовать дополнительные занятия в городском морге? Там много бесхозных трупов, и вам будут благодарны за помощь в определении личностей. Штатный некромант исчез, и теперь с этим проблемы, так как замену еще не прислали». Даже я услышала завуалированную угрозу. Оборотню не надо было повторять дважды, и он тут же поднялся, надев сапоги. «Я хотел всего лишь помочь. Первый курс тоже хотел помочь», — ехидно заметил магистр, намекая на нападение. «Теперь не жалуются на обилие свободного времени. У вас тоже его избыток?» «Никак нет», — отрапортовал парень. «Разрешите идти? Исчезни!» Рисай проводил волка взглядом, а потом обратился ко мне. «Адепт Лоран, вы здесь для того, чтобы медитировать, а не общаться». Видимо, после этих слов декан вспомнил, что я немая, так как чуть поморщился, но не смутился и немного ехидно добавил. «Если вас настолько прельщает компания оборотней, то можете присоединиться к ним во время дополнительных тренировок». «Да что же они все меня бегать заставляют?» — в сердцах подумала я и тут же закрыла глаза, стараясь правильно дышать. Донесся еле слышный смешок, но проверить не решилась и глаз не открыла во избежание. Тем не менее, в присутствии магистра я почувствовала себя в безопасности и воспользовалась советом Сальена, представляя озеро и стараясь вернуть состояние спокойствия. Удивительно, но даже получилось не думать о причине визита оборотня. Все равно понятия не имею, чего он добивается. Более того, мне удалось достичь некоторых сдвигов в тренировке, так как время пролетело незаметно, и когда я открыла глаза, магистр Рисай смотрел с толикой удовлетворения. Он отпустил меня и первым покинул зал. Я не стала задерживаться и последовала за ним. В душе царило странное умиротворение. Я сумела забыть о тревогах и чувствовала легкость во всем теле, как будто избавилась от груза. Радовалась я недолго. Стоило покинуть учебный корпус, как увидела Сальена, который стоял на ступеньках, прислонившись к колонне, и вертел в руках розу. Мой взгляд заметался с цветка на него, и, поправив нервным движением сумку на плече, я начала спускаться. Мало ли чего он стоит. Может, кого-то ждет. Но надежда на то, что не меня, умерла, не успев родиться. «Как прошло занятие?» — поинтересовался Сальен, отлипнув от колонны. Я пожала плечами и прошла мимо. Бездна. Он увязался за мной. Как будто мы только недавно прервали разговор. Волк начал рассуждать о медитации и ее пользе, говоря, что таким образом можно не только обретать спокойствие, но и аккумулировать энергию, расширяя внутренний резерв. Это было интересно, если бы не одно «но». Почему он все это мне рассказывает и идет за мной? Даже думать не хотелось, как все это выглядит со стороны. Да первый же встречный адепт задастся вопросом: чего это мы вместе делаем? О неприязни Сальена ко мне и нашем противостоянии знали многие. Вместо того, чтобы идти в общежитие, ноги сами понесли меня в библиотеку. Я же хотела взять книгу о целебных травах, так не стану откладывать это в долгий ящик. На следующее занятие надо подготовить доклад, какими травами буду останавливать кровь, оказавшись в предгорье. Каждый получал подобное задание, только разнились области, куда она смогла занести. Сандру, например, надо написать, как он будет бороться с лихорадкой, окажись в болотистой местности. Жаль, но выбранное мной направление оборотня устраивало, и он, как ни в чем не бывало, шагал рядом, продолжая разговор. Его общество напрягало, и я невольно ускорила шаг, надеясь, что уж в библиотеке он отстанет. Сальен был на голову выше, и если мне приходилось идти быстрым шагом, то он совершенно без усилий придерживался выбранного мною темпа. В конечном итоге получалось, что я чуть ли не бежала, стараясь от него отвязаться, но оборотень, как назло, держался рядом. Брошенный в его сторону взгляд заставил меня притормозить. Несмотря на спокойный тон, которым волк вел свой монолог, рассуждая о медитации, в его глазах блестел азарт. Мысленно я дала себе подзатыльник. У оборотней сильно развит охотничий инстинкт, а я своим желанием скрыться лишь его раззадорила. Резко остановившись, возмущенно посмотрела на волка, безмолвно спрашивая: чего ему надо? Я была рада, что Гая скрывает мой запах, и он не чувствует, как сильно я нервничаю. Усилием воли постаралась успокоить пульс. Еще не хватало, чтобы Сальен решил, что я его боюсь. Лицо волка приобрело нейтральное выражение, и он изобразил полнейшее непонимание причины моей остановки. Лишь вежливый интерес и легкое удивление. «Что-то забыл? Надо вернуться?» — поинтересовался он. Я бы даже поверила в такую недогадливость, если бы в глазах оборотня не искрились старательно скрываемые смешинки. Захотелось пнуть его от бессилия, но сдержалась. Резко качнув головой, продолжила путь. Медленно, никуда не торопясь. В конце концов, это не я тащусь за ним с розой в руках. Стоило нам войти в библиотеку, как Сальен приотстал. «Лоран!» — улыбнулась библиотекарь, как старый знакомый. «Что ж ты сам пришел? Мог бы и Брейда прислать?» Странно, но после нападения она стала относиться ко мне с особой симпатией и ничуть не возражала, если я посылала вместо себя Гасса за необходимой литературой. «Что ищешь?» Даже блокнот доставать не пришлось. Она протянула мне пищи и принадлежности. Я попросила книгу о травах для доклада. Пока ждала, оглянулась, окинув рассеянным взглядом зал, стараясь определить, куда подевался оборотень. Народу практически не было. Всего лишь худощавый парень в очках со второго курса и мисса. Вот возле нее Сальен и обнаружился. Он присел на край стола и о чем-то расспрашивал. Похоже, пытался завести разговор. Девушка сидела напряженная и старалась не смотреть на него. Внезапно парень вскинул голову и поймал мой взгляд. Не отводя глаз, он поднял руку с розой и вложил цветок в волосы миссы. Она дернулась от неожиданности, но волк уже убрал руку. Мисса с удивлением потрогала розу и бросила испуганный взгляд на Сальена. Но он смотрел на меня. Его поступок походил на вызов. Если он догадался о моем поле, то этим показывал, что я ему не соперник. Это можно было бы понять именно так, если бы не его взгляд. Он смотрел, словно не волосы миссы, а мои хотел украсить цветком. Я почувствовала слабость в ногах, из-под них будто бы выбили опору. Понятия не имею, как на это реагировать и как себя вести с таким Сальеном. Вот только проблем такого рода не хватало. Он же не собирается за мной ухаживать. Я отряхнула головой, отгоняя бредовые мысли. «Лоран, возьмете книгу с собой или пришлете Брейда?» — спросила вернувшаяся библиотекарша, и я с облегчением перевела взгляд. Несколько ударов сердца смотрела на нее, стараясь решить. Можно прислать Гасса, а самой сбежать, пользуясь тем, что Сальен возле миссы. Но я не хотела бросать однокурсницу с ним. К тому же убегать — не самая верная тактика с оборотнями. Я не дичь, чтобы он на меня охотился, а при желании волку не составит труда подловить момент, когда я буду одна. Сегодняшняя встреча во время медитации — тому подтверждение. Поэтому я написала, что позанимаюсь здесь, и подождала, пока библиотекарь выпишет книгу. Взяв ее, решительно направилась к миссе, искренне надеясь, что внешне незаметно, насколько сильно меня потряхивает внутри. Подойдя к столу девушки, я на свободный стул положила сумку, занимая его, и выжидающим взглядом посмотрела на оборотня. Тот чуть усмехнулся и вышел из-за стола, освобождая мне место. На стол положила книгу и, улыбнувшись Мисси, во взгляде которой было облегчение, полезла в сумку за листами бумаги. «Готовишь доклад?» — поинтересовался Сальен, беря в руки книгу. Я бросила на него удивленный взгляд. «Он-то откуда знает? Следит за мной?» Хорошо, хоть тут же вспомнила, что с нами на потоке оборотни, и так как старшие курируют младших, то и о домашнем задании должны быть в курсе. Какая у тебя тема? Между тем поинтересовался волк, листая книгу. Проигнорировать вопрос было невежливо, и я написала ответ. Почитай о Кратисе. Он растет в предгорье, и сок его листьев хорошо останавливает кровь, также действенные настои. А вот засушенные цветы, собранные в полнолуние, девушки часто используют в приворотах. Считается, если добавить их в напиток любимому, то его будет тянуть к ней. «Мне эта последняя информация зачем?» — подивилась я. «Или это намек?» Пока я хмуро соображала над подоплекой его слов, Сальен оставил в покое книгу и со словами «не буду мешать заниматься» просто удалился, заставив меня смотреть вслед с открытым ртом. «И как это понимать?» — в очередной раз задала себе вопрос, ответа на который не было. «Ничего не понимаю», — не менее хмуро произнесла Мисса, крутя в руках синюю розу, которую вытащила из волос. «Только сейчас я акцентировала внимание на ее необычном цвете. В присутствии Сальена мысли были заняты другим. Я вопросительно посмотрела на однокурсницу, и та пояснила. На языке цветов это означает, что он считает меня загадочной, недостижимой и сделает все возможное, чтобы добиться моего внимания. Мы встретились взглядами, а я пыталась решить, к кому из нас двоих относится данный намек. «Только этого мне не хватало», — вздохнула она, отводя глаза и откладывая в сторону цветок. Я села рядом и решила спросить, что у нее случилось. Было странно, что она готовится в библиотеке, а не в комнате. Многие предпочитали взять книги и уйти к себе. Практически пустая библиотека была подтверждением этому. «Что-то случилось?» — протянула записку. Мисса невесело усмехнулась и честно призналась. «Да, не везет мне с соседками». «Дело в оборотне?» — уточнила я. «Не только», — махнула она рукой и, прекращая разговор, пододвинула к себе книгу. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Это вряд ли», — Мисса посмотрела чуть устало и выдавила из себя улыбку. «Мне это совсем не понравилось». И, проявив настойчивость, выяснила, что соседки Миссы против ее общения с Синтой, Мартой и другими девушками. Они считали, что Синта чересчур задирает нос. Они твердят, что если я живу с ними, то должна придерживаться их взглядов и общаться только с теми, кого они одобряют, — возмущенно проговорила Мисса, чем привлекла внимание библиотекарши. Та погрозила нам пальцем, чтобы соблюдали тишину. Мисса бросила в ее сторону извиняющийся взгляд и сжала кулаки, стараясь овладеть собой. Я с сочувствием посмотрела на девушку, прекрасно ее понимая. Сама была в такой ситуации, когда Харн запрещал мне общаться с Сандром и помнила, как сильно меня это возмущало. «А если обратиться к коменданту, чтобы он переселил тебя от них?» — предложила я. «Нам и так он пошел навстречу, когда меня попросили поменяться комнатой. Но даже если он и согласится, то никто не захочет. Соседки за моей спиной распространяют грязные сплетни. Кто-то им верит и наверняка не пожелает жить со мной в одной комнате, а те, кто не верит, сами не захотят таких соседок. Свободные места есть среди старших курсов, но они уже сдружились и будут против нового человека. Не хочу навязываться». «Но это же несправедливо. Учебный год только начался, а они уже выживают тебя из комнаты», — возмутилась я. «Ничего, я справлюсь», — твердо произнесла Мисса. «Спасибо, что выслушал. Даже легче стало. Давай заниматься, а то на нас уже косо смотрят». Миссу было жаль, а несправедливость происходящего задевала. Нехотя я пододвинула к себе учебник, размышляя над проблемой. Вот недаром мне ее соседки с первого взгляда не понравились. Сама я не знала, что здесь можно сделать, и решила обсудить это с Сандром. Он всегда в курсе всего и, возможно, посоветует что-то дельное. Взяв книгу, решила посмотреть, что же мне посоветовал Сальен. В оглавлении нашла Акратис и открыла на нужной странице. Хм, надо же, не обманул. Это растение действительно распространено в предгорье и обладает нужными свойствами. я начала выписывать информацию о самом растении и о способах его применения. Из библиотеки вышли вместе с Миссой. Незаметно для нее опасливо оглянулась по сторонам. Вдруг Сальен опять где-то поблизости ошивается. К счастью, на горизонте было чисто, и лишь подходя к женскому общежитию, мы столкнулись с Мелисент. Та поинтересовалась, откуда мы, и предложила составить ей компанию на прогулке. Я отказалась, сославшись на то, что меня ждет опекун, а вот Мисса согласилась. Ее понять можно. С такими соседками в комнату возвращаться не хочется. Мы развернулись и пошли вместе. «Лоран», — обратилась ко мне Сирена, — «я нахожусь под впечатлением от ваших способностей. У нас с вами одна стихия, но даже в моем клане немногие обладают такой силой». «Конечно, чувствуется отсутствие опыта. Вы пока оперируете сырой силой и плохо управляете ею. Думаю, вам было бы полезно посетить нас на каникулах и пообщаться с нашими учителями. У них за плечами опыт, накопленный веками. Они могли бы дать вам дельные советы. Если хотите, я могу связаться со своими родителями, и они вышлют вам приглашение». «Вот как у нее это получилось?» – удивилась я. Вроде бы и похвалила, но при этом полностью раскритиковала. Ее предложение напомнило разговор с эльфом. Опять меня завлекают к себе, соблазняя опытными учителями и помощью. Вот только чем расплачиваться придется? Мелисент ждала ответа, и я полезла в сумку за блокнотом. «Благодарю за приглашение, но такие вопросы я не решаю самостоятельно. Если мой опекун согласится с необходимостью поездки, я с удовольствием вас посещу». Вот вроде бы вежливо ответила. Но, положа руку на сердце, я бы лучше к эльфам съездила. «Тогда вы будете не против, если я обсужу это с вашим опекуном?» Мне оставалось лишь неопределенно кивнуть. Аллея разветвлялась, и я с облегчением распрощалась с девушками. Они пошли в парк, а я свернула к общежитию. Когда искупалась и, переодевшись в свежее, вышла в гостиную, то совсем не удивилась, найдя там Харна с Кайлом. Парни обсуждали новое плетение щита и посмотрели на меня лишь вскользь. Взяв книгу, я решила почитать основы магии, испытывая глухое раздражение от того, что эти двое у меня в гостях чувствуют себя как дома. «Газ, принеси попить», — распорядился между делом Харн. «Даже Брейду моему приказывают», — мысленно вздохнула я. На самом деле ворчливое настроение было связано с сегодняшней тренировкой, но даже себе в этом признаваться не хотелось. Появившийся Газ поставил на стол кувшин с морсом. «Когда накрывать?» — спросил он Харна. «Сегодня позже. У Лорана вечером пробежка. Мы его подождем», — ответил мой опекун. От такого самоуправства я чуть зубами не заскрипела. «Кстати, а ты почему так долго на медитации задержался?» — посмотрел на меня Харн. «Он в библиотеке доклад готовил», — ответил Газ. Когда я удивленно на него посмотрела, пояснил: «Я книгу туда возвращала, а мне сказали, что вы как раз недавно ушли». «А еще он Сирену с Рыженькой выгуливал», — с линцой заметил Кайл. «Дак, у мелкого личная жизнь насыщеннее, чем у нас». Мне захотелось треснуть его чем-нибудь тяжеленьким. Оправдываться и объяснять, как было дело, я посчитала ниже своего достоинства. А еще удивляла осведомленность. Не поняла, ему о каждом моем шаге докладывают? «Не можешь выбрать, и сразу двоих окучиваешь», — похабно ухмыльнулся Рыжий, подмигнув. Я даже покраснела от злости и гневно посмотрела на него. Но Кайлу было хоть бы хны. «Дак, пусть мелкий с нами на выходных поедет. Парень на глазах растет, пора и опыта набираться». «Кайл», — поморщился Харн. Услышав о выходных, я встрепенулась и полезла за блокнотом. «А можно мне в город поехать на выходных?» — спросила опекуна. «Ведь уже два выходных подряд мне пришлось провести в академии, и я скучала, Обидно, когда все веселятся, делятся впечатлениями, а я себя затворницей чувствую. Вот Харн себе в поездках не отказывает. Некроманта еще не поймали, напомнил он. Его наверняка в городе уже нет, иначе бы давно поймали. И я же не один. Могу с Сандром или с Синтой поехать, настаивала я. Однокурсницы уже не один раз вздыхали, что мне нельзя выезжать. Неизвестно, когда его найдут. Не сидеть же мне теперь вечно в академии. Посмотрим. Недовольно произнес Харн, ничего не обещая. Но то, что не отказал, вселяло надежду и подняло настроение. «С нами хочет!» — приподнял бровь Кайл, наблюдая за нашей перепиской. «Мелкий, держись меня! Я плохого не посоветую!» Мой ответный взгляд его только позабавил, и Рыжий продолжал зубоскалить. «Так, вот как ему удается увиваться вокруг самых красивых девушек?» — патетично воскликнул он. «Признавайся, чем Сирену охмурил? Об нее многие из наших уже успели зубы сломать. Гордячка еще та!» У меня уже руки чесались запустить в него книгу. «Ладно, Рыжая, с Альену дорогу не хотят переходить, но вокруг брюнеточки крутятся многие. Только она всех отшивает. Гуляет одна, задрав нос, а тут до компании Мелкого снизошла». «Чего тебе Сирена покоя не дает?» — усмехнулся Харн. «Неужели и ты об нее зубы сломал?» «Вот еще!» — хмыкнул Рыжий. «Я лучше подожду, пока ей надоедят идиоты. После них она ко мне сама в руки упадет, как спелое яблоко». На это я лишь закатила глаза, считая Кайла еще большим идиотом, раз он в это верит. Наглым и самоуверенным. «Мелкий, но если у тебя на нее виды, я так и быть, дам тебе шанс и подожду, пока она тебя бросит». Кайл зажмурил глаза и довольно заржал. Поэтому и не видел, как я запустила в него книгу, которая точно попала по рыжей пустой башке. «Страх потерял!» — взревел он, вскакивая с места. Я тоже вскочила. В моей руке появился кинжал, и я с вызовом посмотрела на парня. «Дак, его довести, нечего делать!» Совсем другим тоном сказал он Харну. «Чуть что хватается за свою зубочистку! Ладно я!» «Но если он такое с кем-то иным повторит, то разбирательств с ректором не избежать, и тогда уже у тебя будут проблемы!» «Лоран!» — призвал к порядку опекун. Тонкая улыбка на губах Рыжего и мстительный блеск глаз говорили о том, что меня только что ловко подставили. «Кайл прав. Ты должен учиться сдерживать себя. Если ты будешь так легко вестись на провокации, то это до добра не доведет». Я возмущенно посмотрела на Харна. «Где справедливость? Получается, рыжему можно безнаказанно меня доводить, а мне терпи?» Кайл же смотрел сытыми глазами кота, вдоволь налакавшегося сметаны. «У, рыжее чудовище!» «Кайл, ты тоже угомонись и перестань его задирать!» Харн послал другу предупреждающий взгляд. «Ради него стараюсь!» — ухмыльнулся тот. «Пусть воспитывает в себе сдержанность!» Меня его слова просто взбесили. Кайл же с довольным видом начал садиться на стул. Я была настолько зла, что у меня как-то само собой получилось сделать движение рукой и воздушным потоком выбить из-под рыжего стул. Все случилось в какое-то мгновение. Вот стул, как живой, отодвигается, и неожидающий такого парень со всего маха теряет равновесие и плюхается на пол. Харн ничего не видел. В этот момент он поворачивался ко мне что-то сказать, но не успел и удивленно оглянулся, глядя на багровеющего друга, лежащего на полу. «Мелкий!» — в очередной раз взревел Кайл. «Лоран!» — с недоверием посмотрел на меня опекун. Но я сделала невинное лицо. «Я? При чем здесь я? Пусть смотрит, куда садится». «Все! Береги свой тощий зад!» — зарычал рыжий, поднимаясь с пола. И не резво. Видно, не слабо приложился. Осознание этого отозвалось восторгом в сердце. Вот никогда не думала, что я такая мстительная. Кайл, Лоран был возле меня. Ты промахнулся мимо стула. Смотреть надо, когда садишься. Ничего не могла поделать с ехидной улыбкой. При виде нее парень еще хлеще разъярился. Я же, чувствуя защиту Харна, и в блокноте написала. Кажется, не мне одному следует воспитывать в себе сдержанность. Прочитав, опекун еле сдержал улыбку и скомкал записку. «Что он написал?» — требовательно спросил Кайл. «Кайл, для человека, дающего уроки сдержанности, ты слишком легко выходишь из себя». «Да ты слепой, если не видишь, что все это проделки мелкого щенка!» «Возьми себя в руки!» Рыжий ударил кулаком по своей ладони, многообещающе смотря на меня. По его взгляду я поняла, что это война. Обстановку разрядил стук в дверь. Открыв, обнаружила пришедшего за мной Сандра. «Дак, пожалуй, я тоже разомнусь и погоняю их на полигоне», — сузил глаза Кайл. «Встречаемся там». Выходя из комнаты, Рыжий намеренно задел меня плечом. «Ох, кажется, я нажила себе большие неприятности». Сандр непонимающе посмотрел вслед уходящему парню, а потом на меня, ожидая объяснений. «Вообще-то мы с ним планировали неспешную пробежку, а не игру на выживание. Место встречи на полигоне указывало на то, что в процессе бега нас будут пытаться подпалить. Делать было нечего, и я пошла переодеваться во что ни жалко, так как интуиция подсказывала, что пусть не я, а вот моя одежда сегодняшнюю пробежку вряд ли переживет».